Глава 44. Андрей. Я проводил наших девушек взглядом и заметил, что их провожал не только я. Им вслед смотрели многие мужчины и глотали слюни, а потом переводили завистливый взгляд на нас со Стасом. Я и сам знал, что у нас самые красивые женщины, но подтверждение от других успешных мужиков добавляло нам баллов. Жаль, что Юля не здоровится, но она пробыла здесь большую часть вечера. И на том спасибо. Нам осталось пересечься с Власовым и Перуновым. С ними нужно решить несколько важных вопросов, а потом можно перейти к более приятным, но не менее важным событиям сегодняшнего дня. Теперь я уверен в своем выборе и как-то немного волнуюсь. Взглядом я нашел Власова. Он ворковал с молоденькими девушками, а те хихикали над каждым его словом. Я маякнул Стасу, и мы пошли к Сергею Анатольевичу. Переговорив с Власовым, Стас пошел в уборную, а я взглянул на часы. Ира что-то задерживается. Я набрал ей. Долго висел на линии и слушал гудки, но она так и не ответила. Странно. «Скучаешь?» Рядом со мной появилась пьяненькая Алена с бокалом шампанского в руках. «Теперь да», — резко ответил я и посмотрел на дисплей. «Фу, как грубо, Андрей!» — фыркнула она и сделала глоток. «Иди еби мозг своему кавалеру. Где он, кстати?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Где-то здесь». Я окинул взглядом большой зал, но нигде не увидел Федорова. «Я все хотела спросить, а что за тёлку ты сюда притащил?» «Ира моя девушка, а не тёлка, поняла?» Я бросил на нее испепеляющий взгляд. «Ну надо же, у заядлого холостяка и бабника появилась девушка!» Съехидничала она, но я никак не отреагировал. Плевать на ее мнение и на все ее мировоззрение. Почему Ира не берет трубку? «Так вот почему ты мне не позвонил», — вдруг сказала она. «Я уже и забыл, что она здесь». «А я все ждала, когда ты пригласишь меня на сопровождение». «Так ждала, что пришла с Федоровым?» Усмехнулся я, но продолжал сканировать зал. «Где белобрысый мудак, черт возьми?» «Он мне целый месяц названивал. Я согласилась в последний момент, когда поняла, что ты не позвонишь». «Мне больше не нужны были твои услуги, и я не обещал, что позвоню». «Знаю, но я очень ждала». К нам подошел Стас. «Ален, ты свободна», — фыркнул я. Девушка развернулась и, покачивая бедрами, пошла искать новую жертву для общения. Я повернулся и прошептал на ухо Стасу. «Позвони Юле, я не могу до Иры дозвониться. Все у них там нормально». Внутри с каждой секундой возрастала непонятная тревога. Стас позвонил, и Юля ответила, что Ира ушла 15 минут назад. «Пойду проверю, где ее носит», — сказал я. «Я с тобой», — ответил Стас, и мы стремительно вышли из зала. «Ты на лифте, а я по лестнице до третьего», — торопливо сказал я и повернул на лестницу. Я снова набрал и, пока быстро поднимался по ступенькам, слушал гудки. «Не отвечает». Добрался наверх одновременно со Стасом. «Не смей! Уйди!» Дикий женский крик донесся в одном из номеров. В конце коридора возле двери на полу лежала знакомая сумочка. И этот голос очень похож на... «Помогите! Твою мать! Она там!» Рыкнул я и помчался к чужому номеру. Дернул за ручку, и дверь неожиданно легко подалась. От увиденной картины у меня глаза тут же налились кровью. Ира лежала под Федоровым, пыталась вырваться и рыдала в голос. «Ох, как я тебя сейчас выебу, стерва! На всю жизнь запомнишь!» Возбужденно прорычал мудак. И это последнее, что он сказал моей женщине. «Ах ты, сучёныш!» — крикнул я, схватил его за плечо, развернул к себе и со всей дури врезал по роже. Он свалился с кровати и, прикрыв лицо ладонями, завизжал, как девка. Ира быстро вскочила с кровати. Я мгновенно оценил масштаб катастрофы. Вся зареванная, испуганное платье разорвано. Его брюки и ремень застегнуты. Он ничего не успел сделать. «Быстро в наш номер!» — рыкнул я, и она тут же испарилась за дверью. Я накинулся на урода и безжалостно дубасил его кулаками. «Кого ты выебешь, сука, а?» — орал я. «Что теперь визжишь, как свинья?» «Удар!» «Мразь! Ублюдок!» У него из носа брызнула кровь. «Это моя женщина!» — кричал я. «Моя! Женщина! А ты положил на нее свой блядский глаз! Ты посмел ее тронуть, гондон!» У меня окончательно сорвало планку. Я со всей дури наносил ему удар за ударом, не особенно разбирая, куда попадаю. Когда руки устали, в ход пошли ноги. «Андрюх, хорош! Ты на нем живого места не оставишь!» Стас схватил меня за корпус и оттащил от ублюдка. «Пусть, сука, на всю жизнь запомнит, как до чужих женщин домогаться!» «Она свободна!» — прошепелявил урод. «Схера ли ты так решил? Она сама так сказала?» — прошипел я. «Нет кольца, значит, свободна!» — прокряхтело пьяное дерьмо. Я подошел ближе, намотал его галстук на кулак и притянул к себе. «Помнишь, ты как-то просил показать свою женщину? Так вот, это была она!» «Была!» — заржал этот уёбок. Его лицо все в крови, нос явно сломан, на полу валялись два зуба. «Хватит с него, Андрюх, пошли отсюда! Пусть Коршунов с ним дальше разбирается!» «Мерзкий кусок дерьма!» — зло прорычал я. «Еще раз увижу тебя рядом, лично закопаю!» Я смачно плюнул ему в рожу и отпустил. «Посмотри, он еще и обоссался», — хмыкнул Стас. «Ничтожество», — фыркнул я и закрыл за собой дверь. Иру я нашел в номере у Юли. Они сидели на кровати. Подруга ее обнимала и успокаивала. «Ну что там?» — тут же спросила Юля, как только мы показались в дверном проеме. «Умылся кровью, мудак», — с нотками презрения ответил Стас. Ира повернулась ко мне, как-то странно взглянула, смахнула слезы и встала. Что-то в ней моментально изменилось, но я не мог понять, что именно. «Мне пора», — твердо заявила она. «Что? Куда?» — не понял я. «Ты просил сопроводить тебя на мероприятии?» — холодно сказала она. «Я сопроводила. Оно почти закончилось, а завтра днем ты справишься без меня. Я хочу домой». Ира прошла мимо, не глядя на меня. Плохой знак. «Ир, подожди». Я выскочил вслед за ней. Она нашла в сумочке карту-ключ, прислонила к считывателю, и дверь открылась. Ира прошла внутрь и достала свой чемодан. «Давай поговорим», — осторожно попросил я и закрыл за собой дверь. Она отстраненно взглянула на меня, будто сломанная кукла. «Не хочу». Ирина повернулась ко мне спиной, стащила с себя платье, бросила его на кровать, и я увидел, что на ней не было трусиков. «А где?» «Он их порвал». Будто на автомате ответила она. Я сделал шаг. Хотел крепко обнять ее и пообещать, что этого больше не повторится. «Не подходи!» — рявкнула она и выставила руку. «Почему?» — опешил я. «Не мешай мне собираться!» Она достала трусики, надела их, затем сняла украшения, которые я ей подарил, и положила их на столик. Кажется, я сильно влип. «Но в чем я виноват?» «Так, спокойно, Жданов». Она просто в шоке. «Давай я тебя отвезу», — спросил я. «Нет, я уеду одна». Она быстро натянула джинсы, кофту и кожаную куртку. «Я отвезу», — настоял я. «В таком состоянии одна ты никуда не поедешь». «Поеду. Мне нужно побыть одной, Андрей». Ира достала из чемодана кроссовки, переобулась и закинула в него туфли. «Послушай, Ир». «Нет, это ты послушай», — перебила она. «Ты хотел познакомить меня со своим миром. Я познакомилась. И знаешь что?» В выражении ее лица мелькнуло разочарование. «Что?» — спросил я и нервно сглотнул. Мне совершенно не нравился ее боевой настрой. «Он мне не подходит. Все это...» Она неопределенно махнула рукой. «Слишком для меня». «Ир, что ты такое говоришь?» «Правду. Мне не подходит продажное лицемерное общество. Кучка дерьма, присыпанная лепестками роз и бриллиантами. Вот что собой представляет твой мир и твое окружение, Андрей. Я не хочу быть его частью. Не мое это. Теперь я точно это знаю. Прости, что подвела тебя. Но теперь я понимаю, почему ты приглашаешь эскортниц в сопровождение. Им здесь место, а не мне». Она закрыла чемодан, поставила его на колеса и вытащила ручку. «Да остановись ты хотя бы на секунду!» — взорвался я. «Я понимаю, что ты сейчас в шоке, но давай спокойно поговорим. Не уходи!» «Нам больше не о чем разговаривать», — отстраненно ответила Ира. «Я-то в чем виноват? Ты можешь мне объяснить?» Мой голос от волнения сорвался. «Ни в чем», — безэмоционально ответила она. «Мы просто из разных миров, Андрей. Прощай». Ира развернулась и вышла из помещения с гордо поднятой головой. Я вышел из номера и смотрел ей вслед. И чувствовал, что между нами со скоростью света росла ледяная глыба, превращаясь в глухую стену. Лифт открылся и забрал ее. Она ушла. Бросила меня. Я подошел к окну. Дождался, когда она выйдет и сядет в такси. Я не нужен ей. Единственная девушка, которая мне нужна, отказалась от меня. Я провожал взглядом машину, которая увезла Ирину, а в кармане тяжелым якорем к полу пригвождало кольцо. Я не успел сделать предложение. Все ждал подходящего момента. Но с другой стороны, все, что я могу ей предложить, оказалось ненужным. Ей не нужны ни мои деньги, ни статус, ни я. И это больно осознавать. Действительно, зачем ей такой груз? Куда ни приди, обязательно найдутся бабы, которых я трахал. Пусть за деньги, но им есть что вспомнить и о чем шепнуть Ире. Или нарисуется очередной мудак, который соблазнится ее красотой. Будь я на ее месте, нет, я даже не хочу думать об этом. Я убил бы сразу любого, кто посмел бы подойти к ней. И этого добью, если прямо сейчас не уберусь отсюда. Я попросил Стаса разобраться с Федоровым и спустился вниз. Там оглянулся, посмотрел на людей, которые продолжали пить шампанское, наигранно веселиться, и понял, как же я устал от всего этого дерьма. Люто устал. Нет ее, и я больше не хочу здесь оставаться. Я стремительно вышел из помещения, сел в машину и, нажав на педаль газа, рванул по прямой до поворота, а затем разогнался в другом от Иры направлении. Нужно срочно все выплеснуть, только скорость меня приведет в чувство. Больно. Сердце в груди разрывалось на части. Как же мне больно и обидно, что так вышло. Я думал, что нашел свою женщину, но я ошибся. Почему это произошло именно с ней? Почему? Такого никогда не случалось. Или происходило. Но шлюхи никогда не жаловались. К черту. Я ударил ладонью по рулю. Ира права. Она слишком хороша для меня и моего гнилого мира. Со мной ей никогда не будет спокойно. Лучше сейчас обрубить связь, пока не стало слишком поздно. Она захотела уйти, пусть уходит. А я должен ее отпустить. Навсегда.